Приглядись каждому, кто похож на космолетчика. И если увидишь хоть одного, запомни его хорошенько, как он одет, что он делает, есть ли у него шрамы или другие увечья. Никому не говори, что ты делаешь, и старайся не обращать на себя внимания. И когда вернешься, расскажешь мне все, что видел и слышал». Он силой толкнул меня в спину, словно подгоняя по направлению к Талтуне, а затем внезапно схватил за плечо и притянул к себе. Он придвинул лицо близко-близко к моему, так что я видел каждый волосок в углах его большого рта, каждый сосуд в налитых кровью глазах. «И еще одно, Джей!» Голос его упал до хриплого шепота. Дурной запах изо рта ударил мне в ноздри. «Еще одно! Ищи того, кто будет действительно не похож на других. И если ты увидишь что-то такое, возвращайся сюда немедленно, не теряя ни секунды. Ищи человека без рук, несущего на спине другого, без ног. Два получеловека, вот как их зовут. И если кто-то произнесет эти слова или упомянет в разговоре Дэна и Стэна, быстро дай мне знать, и тогда тебе отвалится столько денег, сколько ты не видел за всю свою жизнь». Не знаю, что сказал Пэдди Эндертон матери. Во всяком случае, тщательные осмотры центра Талтуны и переход на лодки против ветра позволили мне вернуться домой только к Ленчу. Когда я не без опаски вошел в дом, мать хлопотала у плиты. Ни слова по поводу моего отсутствия не было произнесено. Вытянув ноги под столом, на кухне восседал Дункан Уэст. Он радостно кивнул мне. «Жратва! Голодный юнец учует ее за милю!» Не совсем так, конечно, но сейчас-то я точно вдыхал запах обеда. И видеть я его тоже видел, дымящийся, просящийся на стол. Это были мои любимые озерные ракушки с перцем. Я уселся за стол поближе к дяде Дункану. «Ну, Джей, — продолжал он, — как жизнь у отважного моряка?» Он по обыкновению обращался ко мне как к шестилетке, притом не самому умному шестилетке. Впрочем, еще до того, как мне исполнилось 10 лет, я пришел к выводу, что мать на порядок умнее Дункана Уэста. Сама она, похоже, не замечала этого или, по крайней мере, не обращала на это никакого внимания. Он выручал нас с ремонтом по дому, а уж когда он брался за механические штуки, даже я должен был признать, что равных ему нет. По счастью, мне не пришлось отвечать, ибо не успел я сесть, как передо мною возникла мать с полным подносом. «Подожди садиться, Джей, потерпи 10 минут. Если уж ты собираешься помогать мистеру Эндертону, начни прямо сейчас. Он хочет обедать у себя в комнате, отнеси это ему». Это также отличалось от обычного порядка. Как правило, все гости обедали вместе с матерью, и это сопровождалось долгими разговорами, смехом и шутливым заигрыванием. «Ты хочешь сказать, он ест в моей комнате?» — произнес я тихо, но отчетливо. Мать не ответила. Я взял у нее поднос и поспешил наверх. «Если уж мне не удастся поесть раньше, чем через 10 минут, я, по крайней мере, отчитаюсь перед Эндертоном». Дверь оказалась заперта. Руки у меня были заняты, пришлось стучать локтем. «Кто там?» Голос Эндертона звучал грубо и неприязненно. «Я, Джей, я вернулся». «А-а-а!» Дверь открылась. Волосатая рука ухватила меня за локоть, и дверь вновь закрыла за моей спиной. На нем была странная кожаная куртка, на голое тело, расстегнутое спереди. Это одеяние лишь сильнее подчеркивало мощь его рук, плеч и шеи. И еще. На груди у него красовался огромный рваный шрам, идущий наискосок вниз от левого соска. Ребра в местах, где шрам пересекал их, были сломаны и срослись криво, что было видно даже под толстым слоем мускулатуры. Рана, где бы он ее ни получил, заживала явно без медицинского вмешательства. Чудо, что он вообще остался жив. Но он был жив, и в этих огромных ручищах таилась немалая сила. Он забрал поднос и толкнул меня в кресло. «Ну что ты видел?» — навис он надо мной. «Рассказывай, быстро!» Я послушался, хотя рассказывать, собственно говоря, было нечего. Я обошел все улицы, заглянул в каждую из трех гостиниц, но нигде не нашел ничего подозрительного, если не считать одной разбитой коленки и какого-то торговца с рукой на перевязи. Все это никак не напоминало безрукого и безногого мужчин. Пока я рассказывал, Эндертон ел, бормоча что-то себе под нос. Вилку и нож он игнорировал начисто, управляясь руками и зубами. Крепкие розовые ракушки он без усилия ломал, зажав между большим и указательным пальцами, а затем шумом высасывал их нежное белое мясо. «Недурно, недурно», — буркнул он, когда я закончил свой доклад. «Ты уверен, что обошел все?» «Весь город». «Ладно». Тогда он неуклюже полез в карман и, похоже, крайне удивился, не обнаружив в нем ничего. «Заплачу позже, завтра. Я хочу, чтобы ты отправился на тот берег и поискал то же самое в порту Молдун». «Если погода позволит», — сказал я, — «и если разрешит мама». Это не слишком походило на одобрение, но я твердо стоял на своем. Мне отчаянно хотелось вернуться в гостиную. И не только потому, что я был голоден. Моя бывшая комната вдруг стала совсем чужой, пропахшей несвежим телом и перегаром. «Разрешит, разрешит!» Он все еще стоял между мной и дверью, не выказывая ни малейшего намерения пропустить меня. «Кстати, ты можешь увидеть их и порознь. Иногда они действуют поодиночке. Если дело не слишком сложное, ты должен следить за каждым из них, понял? Каждым!» Я, наконец, понял, о ком он говорит. «Как они выглядят?» «Ну, они похожи друг на друга, понял? Они братья и очень похожи. По внешности, конечно, не по характеру. Случилась авария, ясно? Один лишился рук, другой ног, понял? Их ни с кем не спутаешь. Тому уже 2 года, где-то у Коннаута. Там же, где я заработал вот это». Эндертон провел рукой по искалеченной грудной клетке, затем взял с полки полупустой стакан с какой-то темной жидкостью и сделал большой глоток. «Нас троих зацепило, и нам еще повезло. Мы живы, ясно?» Я промолчал. И он добавил, «Если ты увидишь человека без ног, это Стэн. По сравнению с братом, он не так уж страшен. Но ты все равно вернешься и расскажешь мне о нем. Понял?» Я понял, по крайней мере, одно. Пэдди Эндертон был пьян. Пьян, как сапожник. Пьянее всех пьяных, которых доводилось мне видеть до сих пор. «Но если ты увидишь человека без рук...» Продолжал он, хлюпая носом и теребя свою бороду. «Человека без рук — это будет Дэн, и тогда да поможет мне Бог!» Он закрыл лицо, и я воспользовался моментом, чтобы проскользнуть к двери. Я отворял ее так тихо, как только мог, но он все же услышал, схватил меня за руку и, притянув к себе, заглянул мне в глаза. «Это Дэн! Понял? И да поможет мне тогда Господь, и да поможет Бог тебе, Джей Хара, и всем остальным тоже, потому что больше помощи ждать не от кого». Он отпустил мою руку. Я попятился к двери и чуть не свалился с лестницы. Его последние слова все еще отдавались эхом в моих ушах. Не было лучших слов, чтобы лишить меня аппетита. Нет, наверное, тогда они не лишили меня аппетита, ибо тогда я не знал еще, кто такие Дэн и Стэн. Для меня это были просто имена, ничего больше. И в конце концов на обед были озерные ракушки с перцем. Ничто на свете не могло отвратить меня от них. Только не теперь. Не знаю, смогу ли я вообще есть их, зная то, что знаю сегодня.